тебя я хотел бы знать, с кем ты сейчас. Ты как вода, ты всегда принимаешь форму того, с кем ты. С кем ты сейчас? Кто верит сегодня своему отражению в прозрачной воде твоих глаз? Кто ты теперь? С кем ты сейчас? С кем ты сейчас? Сестра или мать, или кто-то, кто ждет на земле? Легко ли тебе? Светло ли тебе? И не скучно ли в этом тепле? Крылат ли он, когда он приходит? Снимаешь ли ты с него крылья и ставишь за дверь? Но кто ты сейчас? С кем ты теперь? Кто ждет на земле? Тепло ли тебе? А если тепло, то не скучно ли в этом тепле? Крылат ли он? И кто дал мне право помнить тебя и вспомнить еще один раз? Но кто ты теперь? С кем ты сейчас?